Глава 14. Антон Иванович сидел на своем стареньком диване и читал книгу про Архимеда. В его воображении рисовались последние минуты жизни великого математика, когда разъяренные римляне ворвались в осажденный город и начали истреблять всех его жителей. Вот огромный римский солдат в красных доспехах подбежал к старику, который производил расчеты, сидя на земле. Воин со свирепым видом замахнулся на великого ученого, сам не понимая, какой страшный грех берет на душу. Еще мгновение, и жизнь крупнейшего математика оборвется. В этот момент раздался звонок в дверь. Антон Иванович отложил книгу в сторону и, постарчески кряхтя, пошел открывать дверь. На пороге стояла приятная женщина. «Антон Иванович?» «Да?» — удивленно ответил старик. «Я к вам. Вы тот самый Антон Иванович, учитель математики?» Она весело вошла в квартиру. «Наталья Николаевна, психолог. Я пришла к вам за консультацией. Мы создаем новую программу обучения, которая будет связана с искусственным интеллектом, и нам очень нужны ваши знания». «Но я уже давно на пенсии», — развел руками старый учитель. «Чем я могу вам помочь? Мое время безвозвратно прошло». В его голосе звучали нотки тоски. «Что вы, Антон Иванович, вы великий педагог. Ваши знания нужны стране, их так и не хватает сегодня». Старик сначала подумал, что над ним смеются. «Ну, кому он нужен сегодня? Его время ушло, как минула эпоха романтиков, мечтавших изменить мир. Сейчас всем правят грубый прагматизм и деньги. Больше в этой стране ничего не осталось». «Антон Иванович, я пришла учиться у вас. Знаю, вы уже никому не верите, но посмотрите мне в глаза. Но ведь оба хотим увидеть другую страну. Честную, добрую, умную. Ту Россию, которой могли бы гордиться и за которой можно благодарить Бога, что родились именно здесь». Она смотрела на Антона Ивановича открытым, честным взглядом, в котором читались доброта и решительность. Старик видел в ее глазах отражение своих юношеских глаз, горячих, чистых и безмерно верящих в свои собственные силы и желание сделать страну великой. «Извините меня». Лицо старика слегка задрожало. Волна теплых эмоций нахлынула на него. Он закрыл лицо рукой и рукавом старой рубашки начал вытирать подлые слезы, которые так предательски полились по его щекам. Шли реформы в академгородке под Новосибирском. Здесь строили большие дома для сотрудников. Оснащали самым современным оборудованием, лаборатории, экспериментальные цеха, создавали заново инфраструктуру города ученых. По всей стране искали людей, способных придать новые импульсы развитию науки. Особое внимание уделяли математикам. Под Новосибирском строили большие заводы, которые начинали выпуск высокоинтеллектуальной продукции. Заводы возводились под Москвой, в Калуге, Брянске, Перми, Твери. Никто торжественно не афишировал их открытие, не было привычной доселе помпезности, все происходило буднично и по-рабочему. Страна готовилась встать с колен. Антон Иванович теперь много времени проводил с Натальей Николаевной. Из сломленного жизнью старика он превращался в прежнего учителя. Его глаза горели, особенно когда он рассказывал про свои методы обучения, как старался донести математику до каждого ученика. «Нет глупых детей. Есть неправильная методика обучения. Все школьники могут усвоить курс математики средней школы. Нужно только увлечь их этим фантастическим миром, его логикой, умением покорять тайны глубинных закономерностей, пронести сквозь загадочные фигуры тригонометрии и достигнуть высот математического анализа». Наталья Николаевна смотрела на учителя математики с неописуемым восхищением. «Как можно так преподносить математику?» — восхищалась она про себя. «Такое ощущение, что Антон Иванович рассказывает не о сухой науке цифр и точных данных, а отправляется в мир далеких и загадочных путешествий, из которого не хочется уходить». Она слушала и слушала старого учителя. В ее глазах он был уже не больным стариком, а молодым, красивым, очень обаятельным педагогом, который открывал для нее новые горизонты чего-то неведомого и неизведанного. Мир математики, который Наталья Николаевна не очень любила, открывался абсолютно по-новому, покоряя своей масштабностью и огромными возможностями, которые он открывал перед человечеством. Только сейчас она стала понимать, какой огромный талант и великая ценность заключены в этом прекрасном человеке. Она записывала каждое его слово, запоминала каждый жест, оценивала его взгляды. Обращала особое внимание на тонкий психологический подход учителя к каждому человеку. Антон Иванович продолжал говорить. «Каждый ребенок способен дитя Бога. Нам нужно найти в нем не Петрова, не Сидорова, как это делается повсеместно, а найти Бога в каждом ребенке. К Всевышнему мы относимся с почтением и глубоким уважением. Также мы должны вести себя и по отношению к детям. Все великое в них. Природа дала им много талантов, уникальный ум, массу позитивной энергии, честность и, условно говоря, крылья, на которых будущее поколение может подняться высоко-высоко и оттуда увидеть то большое, что не всегда заметно снизу. Каждый ребенок имеет свой код доступа. Его невозможно открыть одним ключом и тем более взломать ломом. Любая грубость, направленная против души, которой дала жизнь природа, обернется страшной трагедией и для ребенка, и для того, кто вероломно старался навязать ей свою волю. Душа всегда требует свободы. Без нее человек никогда не поднимется ввысь и не оценит свои возможности. Из-под палки даже раб работать не может. Дети все-таки не рабы, их надо раскрывать, подбирая свой уникальный ключик к пока еще маленькой дверке огромного таланта ребенка, который заложен могучей силой природы. Знаете, Наталья Николаевна, часто, входя в новый класс, сразу видишь детей, которых обстоятельства загнали в угол отчужденности. Представьте, вы сидите на диване, а над вами висит огромный камень. Он не угрожает вам в реальности, но постоянно бьет по голове, и вы страшно боитесь, что в один прекрасный момент булыжник сорвется и раздавит. Часто дети живут в обстановке, медленно уничтожающего их страха, который превращает жизнь ребенка в страшный кошмар. К таким детям трудно сразу найти подход. Они не верят вам, они уже никому не доверяют в этой жизни. Что можно для них сделать? Пока он сам не поверит, ничего. Доверие. Вот главный капитал любого человека. Только с его помощью можно добраться до той заветной дверки человека, за которой спрятаны самое огромное богатство Вселенной, его талант. Но следовать по пути доверия крайне сложно. Стоит чуть-чуть оступиться, и все. Дорога к кладу вмиг рушится, засыпая надолго, а может быть и навсегда, огромными валунами разочарования, огромную драгоценность, которая есть в человеке. Наталья Николаевна с восхищением смотрела на старого учителя. Она очень много общалась с разными людьми, но впервые видела перед собой такую масштабную фигуру, которую по значимости не могла сравнить ни с кем. Жизнь Антона Ивановича в корне изменилась. Он по-прежнему существовал в нищете, денег ни на что не хватало. Наталья Николаевна хотела заключить с ним договор, чтобы заплатить бывшему учителю хоть какие-то деньги. Но он категорически отказывался. «Мне не нужны деньги. Главное для меня — это возможность поделиться своим опытом и знаниями, наработанными за многие годы честного труда и беззаветного служения педагогике», — не раз повторял он. Сама мысль о том, что он нужен стране, нужен людям, делала его счастливым. Что может быть дороже этой оценки его скромного труда? Это чувство пробуждало душу, наполняло ее живительной энергией, заставляло вновь светиться ярким, все очищающим огнем.